К бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ 7 сентября возложил корзину цветов корпус экономических и торговых советников Корейской Народно-Демократической Республики по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики.